Десятое. Мировое коммунистическое движение – инструмент номенклатуры. Номенклатурная пропаганда определяет мировое коммунистическое движение как совокупность компартий во всех странах мира. В таком определении отражается ностальгия класса номенклатуры по прошедшим временам монолитизма. Впрочем, полной монолитности в коммунистическом движении практически никогда не было. Следовавшие один за другим отколы от послушного Москве коммунистического движения троцкизм, титоизм, маоизм, еврокоммунизм существенно ограничили его пределы и возможности. Поэтому, говоря здесь о мировом коммунистическом движении, мы будем подразумевать совокупность нестоящих у власти компартий, руководство которых находится в подчинении у советской номенклатуры. Коммунистические идеологи именуют мировое коммунистическое движение самой влиятельной коммунистической силой нашего времени и насчитывают в его рядах около 90 компартий с общей численностью около 50 миллионов человек. И правда, компартий много. Членов же этих партий за пределами стран реального социализма сравнительно мало. Зависящие от советской номенклатуры партии в большинстве своем невелики. Есть разные степени зависимости. Основная часть компартии вообще не могла бы существовать без поддержки со стороны Советского Союза. Чего хочет от советской номенклатуры руководство каждой партии в мировом коммунистическом движении? Оно хочет денег для своей весьма безбедной жизни. Хочет время от времени, приезжая в Советский Союз и в другие страны реального социализма, пользоваться там благодатными привилегиями номенклатуры. Наконец, оно страстно желает помощи Советского Союза, чтобы прийти к власти у себя в стране и зажить райской жизнью советской номенклатуры, диктаторствуя над своим народом и уже не время от времени, а постоянно наслаждаться номенклатурными привилегиями. Так интересы советских претендентов на мировое господство совпадают с интересами руководителей зарубежных компартий. Так что же, спросит читатель, так и нет среди руководителей коммунистических партий в разных странах искренних идеалистов, выступающих против несправедливости современного общества и желающих лучшего будущего для народа? Не берусь в категорической форме ответить на этот вопрос. В Советском Союзе и в других странах реального социализма идеалистические коммунисты давно уже перевелись. Прожив столько лет в Советском Союзе, я встречал убежденных коммунистов только на Западе. Здесь они еще есть. Но вот сохранились ли они в руководстве западных коммунистических партий – сомнительно. Говорю это прежде всего потому, что у многочисленных коммунистических руководителей из разных стран, с которыми мне довелось встречаться, я неизменно находил деловитую готовность без размышлений следовать любому изгибу генеральной линии КПСС и интерес лишь к вопросам тактики и пропаганды. К условиям жизни их народов они были в лучшем случае безразличны, если же нет, то говорили неожиданное. Помню, как за обедом столовой Института общественных наук при ЦК КПСС один из обучавшихся там руководящих работников Компартии ФРГ горько жаловался мне, как хорошо живется рабочим и вообще трудовому населению ФРГ, в результате чего они и не думают бороться за приход Компартии к власти. Главное же сомнение в убежденности руководства Компартии возникает именно в результате покорного следования любым извивам советской политики и идеологии. Все эти руководители хором превозносили Сталина, все они разоблачали его, все они клеймили затем его разоблачителей, Солженицына и других русских диссидентов, все они восторгались героизмом Тито, все они визжали потом, что Тито – главарь фашистской клики и шпион. Все они реабилитировали Тита, все они немедленно вслед за этим стали поносить его как ревизиониста. Все они ликовали, что к 1980 году в Советском Союзе будет построен коммунизм. Все они ликовали за тем, что построенным оказался некий непредусмотренный развитой социализм, от которого до коммунизма еще далеко. Все они ликуют теперь в связи с курсом Горбачева, независимо от всех замысловатых зигзагов этого курса. Что же, такие они глупышки, что верят во все это? Конечно, нет. Руководители компартии – люди не глупые и сообразительные. Ни во что они не верят, кроме одного, что без советской номенклатуры им к власти в своих странах не пробраться. Вот в этом они твердо убеждены, а потому и платят за поддержку советской номенклатуры тем, что состоят у нее на службе. Метящие в главари вассальной номенклатуры руководители партий мирового коммунистического движения уже сейчас – послушные вассалы советской номенклатурной верхушки. Зачем они нужны советскому классу номенклатуры? Ведь денег на этих вассалов идет очень много, столь бережно хранимой в СССР твердой валюте, а партии крошечные и сами по себе никаких шансов прийти к власти не имеют. Стоит ли тратиться? Стоит, по меньшей мере, по двум причинам. Во-первых, как мы уже говорили, мировое господство – класса номенклатуры запланировано в форме социалистических революций во всех странах, то есть по Ленину в форме прихода компартий к власти в этих странах. Значит, компартии, хотя бы маленькие, абсолютно необходимы для осуществления такого плана, поскольку же цель руководителей компартии именно в том, чтобы с помощью советской номенклатуры прийти к власти у себя в странах. Налицо полное совпадение интересов, и, следовательно, номенклатура может этим руководителям доверять. Во-вторых, оправдывающие это доверие руководители зарубежных компартий оказывают уже сейчас советской номенклатуре большие услуги. Компартии стали опорными пунктами Советского Союза в каждой стране. Не надо недооценивать значение этого преимущества. У других государств есть только посольство и консульство, а у СССР и его союзников есть, помимо того, в каждой стране своя собственная партия. Пусть она мала, но состоит она из жителей данной страны. Они знают свою родину, имеют контакты в разных слоях населения, отлично ориентируются, могут собирать информацию. Все это в противоположность советским посольствам, где восседают номенклатурщики, отобранные по политическим признакам или по протекции, поглощенные покупкой заграничных вещей и деланием карьеры, для чего желательно избегать подозрительных для КГБ контактов с местным населением. Вопреки распространенному на Западе мнению, советские посольства сами по себе, неважно, информированы о жизни в странах пребывания, они черпают свои сведения, главным образом, из газет. Вот почему в этих посольствах так часто можно услышать стандартную фразу «По этому вопросу надо посоветоваться с друзьями». «Друзья» – такой же устоявшийся в номенклатуре термин для обозначения деятелей зарубежных компартий, как «соседи» для обозначения КГБ. С друзьями советуется по самым разным поводам. И на различных уровнях, включая политбюро ЦК КПСС. Это не значит, что хвост вертит собакой, но таким образом осуществляется важная функция зарубежных компартий – информирование и консультация советской номенклатуры по вопросам ее политики в отношении каждой данной страны. Информация, даваемая компартиями советским сюзереном, зачастую не объективна и продиктована интересами руководства этих партий. Она всегда направлена на то, чтобы внушить Москве представление о незаменимости данного руководства и о необходимости усилить советскую поддержку данной партии. В Москве это понимают, но информации доверяют. При этом правильно исходят из общности интересов советского класса номенклатуры и руководителей зарубежных компартий. Ведь даваемые советы будут преследовать цель не только получить из Москвы побольше денег – их все равно расчетливая номенклатура дает лишь столько, сколько сама сочтет нужным, а главное, хоть на шажок приблизить руководство компартии к захвату власти в стране, чего хочет и номенклатура.